Глава 17. Булат. Стою у распахнутого окна, пытаюсь курить, а в голове одна мысль. Только бы не сбежала опять. Руслана сидит на диване, закутавшись в мое одеяло, и смотрит в стену. Раздается звонок в дверь, настойчиво, будто снаружи пожар. Бросаю сигарету в пепельницу и иду открывать. В квартиру влетает Елисей, весь растрепанный, глаза дикие. «Руся!» Пролетает мимо меня, как ураган, и плюхается на колени прямо перед ошеломленной Русланой. «Прости, я идиот. Кретин. Бестолочь. Я должен был сразу все рассказать». Прислоняюсь к косяку, скрещиваю руки на груди. Картина маслом. Раскаявшийся грешник и его разгневанная богиня. Ухмыляюсь. Руслана смотрит на Лиса сверху вниз, ошарашенная его поведением. Затем вздыхает. «Встань, Елисей», — говорит тихо. «Я не злюсь». «Ну, почти. Просто... нужно было все мне рассказать». «Знаю». Лис хватает ее руки, прижимает к губам. «Марина — ошибка моей юности и огромная проблема. Язва. А ты?» «Все для меня, сладкий доктор. Прости, солнышко. Клянусь, я никогда больше». «Солнышко». От этого слова у меня в груди растекается теплое чувство. Смотрю на преданного дурака Лиса и на нашу стойкую нежную Русю. Эта картинка мне нравится больше всего на свете. Выпитое вино приятно греет изнутри, добавляя всему происходящему легкую хмельную дымку. Подхожу, беру Руслану за руку. Она смотрит на меня большими карими глазами. «Раз уж местный паяц расстроил нашу королеву», — говорю, кивая на Елисея, — «то предлагаю его наказать. Лис, поскольку ты виноват, идешь мыть посуду». Елисей смотрит на меня, потом на Руслану, и на его лице расцветает понимающая ухмылка. «Принято, полковник». Руслана слегка под шафе пьяненько хихикает. «Ладно». Она позволяет мне поднять ее с дивана. «Пусть моет». Веду ее в спальню, крепко держа за руку. Руся послушно следует за мной, позволяя мне полностью контролировать ситуацию. Заходим в спальню. Дверь оставляю открытой. Прижимаю свою женщину к себе, чувствую, как она вся трепещет. «Я хочу тебя». Губами прижимаюсь к ее виску. «Булат», шепчет в ответ. «Ничего не говори. Просто...» Целую ее, сначала медленно смакуя вкус ее губ с легким привкусом вина. Скольжу по щеке к шее, затем к ключицам. Наслаждаюсь нежным шелком ее кожи. Руся стонет, вцепляется пальчиками в мои плечи. Рывком стягиваю с нее свою футболку. Руслана нагая передо мной. Я замираю, впиваясь взглядом в совершенное тело. Пышное, роскошное. Моя богиня. Припадаю к ее груди, беру сосок в рот. Бугорок тут же твердеет, набухает. Ласкаю его языком, прикусываю зубами, чувствую, как Руся выгибается навстречу. Она стонет сначала тихо, потом все громче. «Булат». Выдыхает и сжимает мой член через тонкую ткань домашних брюк. Я непроизвольно толкаюсь в ее ладошку, издавая хриплый стон. Руся отстраняется, опускается передо мной на колени. В ее глазах вспыхивает озорной огонек. «Хочу приласкать тебя», шепчет, стягивая с меня штаны. Твердый член пружинит перед ее лицом. Руслана смотрит на него с таким восхищением, что мне становится почти неловко. «Мне нравится твой член, Булат», — говорит, проводя кончиками пальцем по чувствительной головке. «Он такой... большой. И когда он внутри... так хорошо». Отвожу взгляд, чувствуя, как краснею. «Какой необычный комплимент. Очень приятно. Я рад». Хриплю. Руся улыбается и губами касается головки. Блять. Ее ротик горячий, влажный, невероятно нежный. Он ласкает меня языком, медленно, словно пробуя на вкус. Какое-то время я терплю. Но напряжение в паху зашкаливает. Накручиваю на кулак длинные каштановые волосы. Начинаю двигать бедрами, вдалбливаясь в ее сладкий ротик. «Как тут у вас интересно?» Раздается голос Елисея. Он стоит в дверях, смотрит на нас горящими глазами. «Я все помыл. Теперь хочу эти сладкие губки». Не останавливаюсь, глядя на то, как Руслана принимает меня, покорно позволяя мне трахать ее узкое горло. «Сука». Рычу, чувствуя, что больше не могу. Руся лишь глубже принимает меня, и я с рыком изливаюсь ей в рот. Она сглатывает, прикрывая глаза от наслаждения. Елисей уже тут как тут. Руслана, не теряя ни секунды, поворачивается к нему и облизывает его твердый член. Я наблюдаю. Это завораживает. Наш сдержанный доктор вновь превратилась в ненасытную соблазнительницу. Когда Лис со стоном кончает, я больше не могу терпеть. Подхватываю Руслану на руки и бросаю ее на широкую кровать. Переворачиваю на четвереньки. Вот так. Раскрываю руками ее попку, наслаждаясь шикарным видом. Елисей укладывается снизу, обхватывает руками ее пышные груди. Руся вскрикивает, приникая губами к ее сокровенному местечку. Руслана вся влажная, трепещущая, пахнет сладостью и сексом. Языком вожу по ее нежным складочкам, нахожу клитор. «Булат!» Кричит, ее бедра дрожат. «Елисей!» Усердно работаю языком, вырывая из нашей женщины порочные стоны. «Я... Ах, боже! Ах!» Она бурно кончает, орошая собой мой язык. Не даю ей опомниться. Направляю свой член и одним мощным толчком вхожу сзади. Руся вскрикивает, сжимает меня с собой, и это сводит с ума. Елисей встает перед ней. «Возьми его в рот, сладкий доктор!» Рычит требовательно. Мы движемся в унисон. Идеальное трио. Руслана громко стонет, принимая нас обоих. Она зажата между нами, и это доводит до исступления. Руся кончает снова, громко, без стыда, и это становится спусковым крючком для меня. Я изливаюсь в нее, чувствую, как лона сжимается в финальном спазме, выдаивая меня до капли. Мы меняемся. Теперь Елисей сверху, а я сбоку вхожу в ее рот. Руслана принимает нас обоих, ее глаза полны любви и желания. Мы снова кончаем почти одновременно, словно созданы быть вместе. Ее тело поет в наших руках. Руся такая же ненасытная, как и мы с Лисом. Мы ласкаем ее, заполняем собой снова и снова, пока за окном не начинает светать. Утром просыпаюсь, сладко потягиваюсь. Тянусь рукой влево к своей любимой женщине. Простынь холодная. Сердце падает в пятки. Неужели опять? Но тут до меня доносится тихий звон посуды и нежный напев. Улыбаюсь. Она тут. Спрыгиваю с постели, натягиваю штаны и крадусь на кухню. Руслана стоит у плиты в моей футболке. Помешивает что-то на сковороде, ее каштановые волосы рассыпаны по плечам. Руся пританцовывает в такт музыки, которая, видимо, звучит только в ее голове. Она выглядит как ангел. Мой ангел. Не могу сдержаться. Ты самая красивая. Говорю тихо. Она вздрагивает, оборачивается. Увидев меня, мило краснеет. Булат. Откладывает лопатку, вытирает руки о полотенце и подходит ко мне. Руся поднимается на цыпочки и целует меня. Нежно, медленно, глубоко. Этот поцелуй переворачивает весь мой мир с ног на голову. Теперь я четко понимаю, эта женщина станет моей женой. Чего бы мне это ни стоило.